Это Ростов, здесь начинается юг. Залет не оставь дома, понты и пух. Здесь уважают за дух и ценится нутро. Люди помнят добро, пусть вас хранит Бог. Это Ростов, здесь начинается путь. Каким бы ни был маршрут, тут нас любят и ждут. У нас каждый по-своему крут. И если ты мутный плут, тебя раскусят 5 секунд. Брателла, сколько тут милых подруг. Я их люблю, зум, стиль и красоту. За ту безумную игру, которую они с нами ведут. И страсть, которая сводит с ума. Юг есть юг, садовая сорти. Мы на втором этаже, курим кальян. Пуэр готов уже, это мне по душе. Шумим, забив на правильный тон. Есть за что перетереть, не виделись давно. Эй, что будем делать потом? Может быть толпой рванем на Либердон. Позволь гарсон, все разносолы на стол. Костер на том берегу Ростов, реальный простор. Респекту всем, кто верит в моем узло. И сделал себя сам, но помню тех, кто мне в этом помог. Я здесь мечтал о том, что умею теперь. Я верил в успех, время меня научило терпеть. Я стал старше на треть, с тех пор, как написав рэп, записал свой первый трек. И этот замут для каждого, кто любит свой город. Баста, Ростов, для тех, кто помнит. Город, мой город, лишь ты все помни. Лишь ты все знаешь, верю, помнишь обо мне. Город, мой город, время проходит. Но остается память о тебе. Я вырос там, где ночью город не спит. И прогулка по мостовым, это реальный экстрим. Где понятия простые, вроде ноль перспектив. Но наши пацаны с нуля, они слабо уходят в отрыв. Я вырос там, где не разводят мосты. Где разводя рамсы, избегают беспонтовой возни. Я вырос там, где возник неповторимый южный мюзик. Где из домашних студий хиты вылетают в эфир. Я вырос там, где летом жара далеко за 30, а зимой по Цельсию в жестком минусе. Здесь есть те, кем гордиться, южная столица. Теми, кто чего-то добился, не поступившись принципами. Я вырос там, где жизнь заставляет крутиться. Где улица учить слова, наполнять смыслом. Где аферистам место в книге Гиннесса. Где даже находясь за кулисами, нужно быть артистом. Здесь жизнь не позволяет сердцу остыть. Здесь жизнь учит быть дерзким, но не злым. И вырос там, где многие не дожили до 20. Там, где сыновей хоронят отцы, увы. Я вырос там, где до конца останусь своим. Доступным тем, чьи номера забиты всем. Доступным тем, кому доступен этот речитатив. Тем, для кого этот город, как и для меня, номер один. Город, мой город, лишь ты все помни. Лишь ты все знаешь, верю, помнишь обо мне. Город, мой город, время проходит. Но остается память о тебе. Город, мой город, лишь ты все помни. Лишь ты все знаешь, верю, помнишь обо мне. Los Angeles song.